Глава 25. У нас с Майком уходит 15 минут, чтобы пристегнуть автокресло Уилла к спинке этого огромного автомобиля. Мы открываем рот только чтобы выругаться или попросить затянуть ремень потуже. Бридж стоит возле дома, на самой высокой точке лужайки, наблюдая, как Уилл нарезает круги в лунном свете. Я невольно задаюсь вопросом, не жалеет ли она, что затеяла этот ночной переполох? Не дразнит ли судьбу, пока та не даст сдачи? «У меня вчера были синие какашки», — сообщает мне Уилл, как только мы отъехали. «Хм, ты съел синий карандаш?» «Нет», — учительница говорит, — «так нельзя делать». «Значит...» «Кусок неба, который отвалился во время грозы?» Он хихикает. «Нет». «Откусил от синего кита?» Молчание. «Это было бы слишком страшно». «Слетал на планету Нептун и обнаружил, что там пекут синее печенье?» «Что? Правда пекут? А ты не могла бы взять одну из своих ракет и привезти мне попробовать?» «Когда я вернусь, ты будешь таким старым, что забудешь меня». «Я не забуду тебя через миллион миллиардов лет. На самом деле я съел Бэтмена». «Использовал криптонит, чтобы подманить его?» «И как Бэтмен на вкус? Мягкий или хрустящий?» «Тетя Биби, криптонит убивает Супермена, а настоящий Бэтмен в телевизоре». «Просто тебя проверяла?» «Это было печенье с Бэтменом. Сначала я съел уши. Мама просила узнать у тебя, почему какашки стали синими от черной глазури». «Если смешать равные части красного, синего и желтого красителя для глазури, получится черный. Можем как-нибудь поэкспериментировать у меня дома». «А почему какашки... не стали радужными?» — настаивает он. «Это бессмысленно. Черный есть черный, другие цвета — другие». Я соображаю, сколько успею ему объяснить. В науке черный цвет — это отсутствие света. «Так вот почему у меня в комнате горит ночник, чтобы монстры не пришли ко мне ночью». Уилл доволен. Окончательно и бесповоротно. Проблема разрешена. Его доверчивость почти невыносима. Я едва сдерживаюсь, чтобы не заглянуть в темницу сердечной боли, где мне предстоит обитать, если этот ночник с Микки Маусом когда-нибудь погаснет. «А в чем слабость Бэтмена, тетя Биби?» — трубит Уилл. «Тоже крипто... тоже какой-нибудь нит». «И что прикажете отвечать?» Уилл, которому еще год ходить в детский сад, чаще, чем все остальные, заставляет меня задумываться над своими ответами. «Ну, — медленно протягиваю я, — некоторые считают, что это его отказ убивать. Но держу пари, твой папа скажет, что в этом его главная сила». Я пять раз объезжаю квартал по кругу, высматривая на своей лужайке признаки несанкционированной активности. Уилл каждый раз тычет пухлым пальчиком в сторону дома и кричит «Стоп!». На третьем круге, чтобы отвлечь его, я предлагаю попрактиковаться со словом «гиперпространство». Мы занимаемся этим, чтобы расширить его словарь. В прошлый раз практиковались с равноденствием. «Хорошо», — говорю я, сворачивая на подъездную дорожку. «Думаю, гиперпространство ты усвоил. А теперь составь с этим словом предложение». «Этот твой новый джип просто гипер». «Превосходно! Ты усвоил урок. Выпрыгиваем». «Кажется, у меня есть шоколадное печенье с твоим именем, привезенное с Земли». Я подхожу к входной двери с Уиллом в одной руке и ключами в другой. Через одно плечо перекинут рюкзак, через другое — сумка фунтов 10 весом, куда Бридж сложила все необходимое, чтобы мой племянник смог продержаться вдали от дома пару часов. Я все еще вожусь с ключом, когда из-за крыльца раздается легкий скрип. Такой монотонный. У меня галлюцинации. Ключи выпадают из рук на коврик, сверкнув серебром. Почти одновременно из сумки вываливается любимый поросенок Уилла. Он тянется за игрушкой, и я теряю равновесие. Падаю на колени, своим весом прижимая Уилла к крыльцу и резко оборачиваюсь. На одном конце качелей виден силуэт девочки, которая мерно раскачивается, не отнимая подошв от земли. Она напевает мелодию, которой я не знаю. Зажав фонарик подбородком, она включает его, как делала моя мама, когда рассказывала в палатке истории про привидения. Я различаю коротенькую ночную рубашку. Губы намазаны ярко-розовым. Волосы торчат в стороны, как колючая проволока. Уилл кричит. «Эм!» — выдавливаю я. «Уилл, детка, все хорошо. Это Эм, моя подружка. Живет по соседству». «Это игра в прятки?» — дрожащим голоском спрашивает Уилл. «Я тоже хочу поиграть». «Привет, мисс Виви». «Эм, тебе не следует гулять здесь одной. 12 час. Это небезопасно». Я оглядываюсь. Теперь у меня двое маленьких человечков, за которыми нужен пригляд. Улица — обманчивый натюрморт запертых машин, задернутых штор, растений, украдко закрывающих цветки. Тени, которые могут решиться и встать с колен, а могут остаться как есть. «Я скучаю по мисс Астерии», — говорит М. «Без нее мне одиноко. А мама снова на свидании». Я бросаю взгляд на ее дом. Все окна темные, за исключением кухонного, где над раковиной всю ночь, каждую ночь горит лампочка. Белого универсала Volvo нет на дорожке. «Ты можешь побыть с нами, пока твоя мама не вернется. Но мы должны ей написать». Усталость дает о себе знать. Битва с Бубой Ганзом, загадочная Лизи на горячей линии, наблюдение за мучительным бдением Маркуса Соломона. Что дальше? Видимо, смена в ночном детском саду. Я наклоняюсь поднять ключи. «Посвети на коврик, М». Она послушно подчиняется, спрыгнув с качелей. Пальцы смыкаются над ключами, но что-то цепляется под краем коврика. Хрустящие чешуйки цикад, грязный червячок бечевки, заколка для волос. Никаких новых подвесок. «Тетя Биби, где мое печенье?» Уилл настойчиво тянет меня вверх. «А почему ты зовешь ее тетя Биби?» спрашивает М, когда они идут вслед за мной на кухню. «Потому что так ее зовут». Они продолжают свои дебаты, пока я опускаю жалюзи на кухне и проверяю входной замок. Отправляю сообщение матери М. Она не отвечает. Нахожу открытую пачку печенья «Ахой», высыпаю в общую миску, заливаю 3 стаканами молока. Настенные часы, которые вечно отстают на 6 минут, показывают 23:22. «Так, кто-нибудь хочет порисовать?» Изображая фальшивую жизнерадостность, я высыпаю из коробки разноцветные фломастеры. Мама была помешана на раскрашивание астрологических карт. «Я нарисую Бэтмена», — говорит Уилл. «А ты, тетя Биби?» Я кладу перед каждым из нас чистый лист. Уилл хватает черный фломастер. «У меня будет сюрприз!» Эм тоже схватила 3 фломастера и уже опустила голову над листом, рукой заслоняя от нас картинку. «Мне тоже нужен черный», — бормочет она. «Уиллу придется поделиться. Не увиливай, Уилли». «Увилли, Вилли, Уилли», — повторяет мой племянник, хихикая. Я выбираю коричневый, решив, что он не будет пользоваться популярностью. Ломастер скользит по листу бумаги. Вслед за ним и я скольжу за грань реальности. Я внутри фотографии, которую увидела в полицейском участке. Поднимаюсь с земли, усеянные листьями и ягодами, браслет с подвесками-шармами. Цепочка стекает между пальцами, словно прохладная вода. Я верчу ее в руке, глядя, как подвески кружатся наподобие карусели. Перевожу взгляд на листья под ногами, хрустящие и ровные, будто имбирные пряники, вырезанные формочкой для печенья. Я роняю браслет и подбираю лист. Он крошится в ладони, древний свиток, к которому мне не следовало прикасаться. «Тетя Биби, посмотри на моего Бэтмена!» — кричит Уилл. Я отскакиваю назад. Уилл размахивает листом бумаги, на нем черный шарик с заостренными ушками. «Ух ты!» — восклицаю я. «Это пойдет в музей холодильника!» Уилл рассматривает мою работу, явно разочарованный. «Зачем ты рисуешь скучные коричневые листья?» — спрашивает он. «Я думал, ты нарисуешь планету вроде Луны, только с лицом». «Луна не планета», — машинально поправляю я. «А я люблю рисовать листья», — вставляет М. «Больше всего мне нравится конский каштан. У него зубчатые листья со множеством прожилок. Aesculus hippocastanum — это по латыни. Когда лист отпадает, на коре остается шрам в виде лошадиной подковы». «Должно быть, ему больно», — замечает Уилл. «Мне жалко гиппопотама, и лошадку тоже жалко». Я разглядываю серьезное лицо М и свой рисунок, выполненный в строгой академической манере, как будто из книжки, а не из видения. «А где растет каштан, М?» Она пожимает плечами. «На Балканском полуострове, в Огайо. Я нашла в интернете отличную схему. Там собраны все листья и где какое дерево растет». «Пришлешь мне ссылку?» — спрашиваю я, стуча по листу бумаги. «Я бы хотела его идентифицировать. Я рисовала по памяти». «Конечно, пришлю», — отвечает она. Глаза Уилла начинают медленно, предсказуемо моргать. Он натыкается на рисунок М. «Какой страшный у М рисунок!» — объявляет он, поднимая его вверх. М нарисовала свою палатку на заднем дворе, соблюдая все законы перспективы. Клапан открыт. Луна, испещренная кратерами, висит в небрежно заштрихованном черном небе. Рядом с палаткой неясный силуэт девочки, словно застывшей во времени. «Ничего в нем нет страшного», — убеждаю я Уилла. «Это просто М и ее палатка». М качает головой. «Это не я. Какая-то другая девочка. Я видела ее из окна верхнего этажа». Сэм, нельзя торопиться. 5 минут назад глаза Уилла перестали моргать. М помогла мне отнести его на диван, аккуратно просунув поросенка под мышку. «А он ничего», — замечает она. «М, когда ты это видела?» «Прошлой ночью. Думаю, это призрак». «Ты видишь призраков постоянно?» «Нет, только один раз. Только раз. Тебе нравится моя помада?» «Да». «Ты разглядела лицо?» «Нет. Мисс Астерия говорила, что призраки — это энергия, которая неправильно перемещается. Они приходят и уходят. и не всегда говорят, кто они такие. Она считала, я достаточно чувствительная, чтобы увидеть призрака. М поджимает губки. Тетя Мириам подарила мне эту помаду на день рождения. Она сказала, умные южные девушки, которые знают, что выглядят ужасно, должны носить сережки и подкрашивать губы. Сказала, что я часто выгляжу ужасно. Я смеюсь. Какая жалость, что в детстве мне никто не давал таких советов. Моя тетя психолог, занимается цветами, важно объясняет М. Она говорит, что синие огни не дают людям покончить с собой. Железнодорожная станция в Японии установила такие прожекторы, чтобы люди не прыгали на рельсы. Розовый дает надежду, когда тебе грустно, а красный — силу, когда нужно быть храброй. Ты поэтому накрасилась розовой помадой, М. Тебе грустно? И скучаешь по мисс Астерии? Молчание. «Боль вокруг», — говорит она. «Я думаю, каштану больно, когда у него отпадает лист», — как сказал Уилл. «Как будто мальчишка дернул тебя за косу и вырвал волосок. Я слышала, помидоры кричат, когда их срезаешь. Мама говорит, это теория заговора, чтобы дети не ели овощей». Ее глаза — маленькие карие пещеры, куда нет хода. «Я слышала, вы говорили сегодня про теории заговора. Что вы о них думаете?» Она слушала шоу Бубы Ганза. «Ох!» Я начинаю складывать фломастеры обратно в коробку. Есть исследования, утверждающие, что помидоры в течение часа после того, как их подрезали, издают ультразвуковые сигналы тревоги. Возможно, это предупреждение для растений поблизости. Вы в это верите? Я стараюсь избегать предвзятости. Тогда я больше не ем помидоров. М, и к чему это приведет? Ты потеряешься в мире безмолвных криков, в мире навязчивых состояний и бесконечных стуков в стену спальни. Ее хорошенькое личико постоянно меняет выражение. М изо всех сил старается не расплакаться. «Хотите знать, почему мне на самом деле грустно?» — шепчет она. «Мне грустно, потому что я хотела быть похожей на Илона Маска. После шоу я поискала про него в сети и обнаружила, что он тоже аутист. А потом прочла, что он считает вероятность того, что люди реальны, равной 1 миллиардной процента. Думает, мы живем в компьютерной игре. И не хочу быть никем». Я хотела бы, чтобы М оставалась ребенком, но ее переключатель давно щелкнул, как и мой. Она такая же, какой была я в свои 12. Особенная. Девочка, у которой в голове слишком много мыслей и нет даже булавки, чтобы выпустить их наружу. Моя начальница, очень-очень умная женщина, написала об этой теории целую книгу. Она полностью ее опровергает. «А что думаете вы? Мисс Астерия говорила, что вы вторая самая умная женщина на планете». Первая — Бридж. Только вряд ли мама сказала это самой Бридж. Сейчас не время обсуждать Сэм призраков или мои мысли в черные минуты, что нет никакого рая. Что наши души прекращают существование, как только отключается мозг. Что наши кости съедаются землей, прах переваривается морем, и от нас не остается ровным счетом ничего. Циничные мысли, теории, способные воспламенить твиттер Бубы Ганза. Книга моей начальницы полна пробелов. Я попыталась думать, как Илон Маск, и задалась вопросом, почему эти загадочные НЛО описанные пилотами, ведут себя столь непостижимым образом? Могут ли они быть объектами вне компьютерной симуляции, в которой мы живем, проникать внутрь игры, влиять на события, но не подчиняться законам Ньютона? Объясняются ли их существованием те явления во Вселенной, которые противоречат законам известной нам физики? Безразличная, отстраненная рука настроила вселенский механизм на бесконечное расширение, и истины нам никогда не постичь? Если это так, то как мало значат Земля и человечество? Девочки вроде Лизи исчезают по щелчку пальцев. Нас окружает полная бессмыслица. Но это не то, что я сказала Бубе Ганзу, не то, что собираюсь сказать М прямо сейчас. «Виви, разве я не настоящая?» — настаивает она. Я встаю, позволяя ей раствориться в моих объятиях. «Для меня ты настоящая. Знаешь, что я делаю, когда в чем-то не уверена? Обнимаю того, кого люблю. Смотрю в небо, на горы, грандиозные и величественные, на доказательства. Я отпускаю М и заглядываю ей в глаза. И тогда я понимаю, что есть вера, замысел, Бог, смысл, что головоломку создали для того, чтобы мы сумели ее разгадать, и неважно, если на это уйдет миллиард лет. Кому нужна пустая головоломка? Уж точно не тебе. На каждый наш вопрос есть правильный ответ, даже если мы не знаем его. А если на все наши вопросы есть правильные ответы, то в мире нет ничего случайного. «Я все еще беспокоюсь», — говорит М. Она прикусила губку, намазанную розовой помадой. Я вижу каплю крови. Для такого мыслителя, как ты, это статус-кво. Только ешь, пожалуйста, помидоры, ладно? Я наклоняюсь поднять с пола несколько крошек от печенья. Мамина цепочка выскальзывает из-под рубашки и начинает раскачиваться, как маятник, при помощи которого мы с Бридж принимали решение, да или нет, ее или мое. Этот кусочек серебра бросает вызов физике. Кажется, его достаточно, чтобы утащить меня на дно морское, и одновременно он почти ничего не весит. Когда я распрямляюсь, взгляд М прикован к моей шее. Она лезет под ночную рубашку и вынимает свою цепочку. С цепочки свисает блестящая серебряная звездочка, такая же, как у меня, и на ней выведено ее имя, словно прекрасная умирающая комета. «Мисс Астерия и вам такую оставила?» Бесконечные секунды я не могу вымолвить ни слова. «М, кто тебе это дал?» Прежде чем она успевает ответить, мы вздрагиваем от шума на крыльце. Фанат Бубы, почтальон с подвесками-шармами, монстр, который, как считает Уилл, обитает в темноте. Я пытаюсь задержать М, которая бросается к двери, но ее тонкая хлопковая сорочка с тихим шелестом выскальзывает из моих пальцев.